заплатить капитану больше денег за риск. Во-вторых, невозмутимо продолжил я, ты, надеюсь, хорошо рассмотрел зенитные установки, которые они установили около нашего ангара. Неужели ты думаешь, что это единственное средство контроля и наблюдения за нами? Вся эта огромная станция находится под тотальным электронным наблюдением, каждый прибывающий и отбывающий корабль, каждый пассажир, каждое перемещение. Уверен, что абсолютно все входы и выходы находятся под жестким круглосуточным контролем службы безопасности. И произошло это совсем не из-за нас, а сам понимаешь, из-за кого. Но так получается, что мы с ним как нитка с иголкой, связаны. Хотим мы этого или нет? Дарс глубоко нахмурился, постепенно начиная осознавать истинный масштаб нашей проблемы. Черт возьми, тихо выругался Дарс, сжимая кулаки. Получается, что мы находимся в самой настоящей ловушке, и выхода у нас практически нет. Совершенно верно, подтвердил его догадку. Но есть и определенные хорошие новости в этой мрачной ситуации. Пока мы остаемся полезными и нужными барону, он будет нас защищать от различных внешних угроз. А предстоящая работа по поиску Кадара предоставит нам уникальную возможность тщательно изучить всю систему изнутри, выявить слабые места в их хваленой системе безопасности. То есть ты всерьез хочешь принять их предложение исключительно для того, чтобы получить доступ к секретной информации? Уточнил Дарс. Не только поэтому, покачал головой. Подумай сам логически, кто лучше всех на свете знает, как можно покинуть эту систему совершенно незамеченным? Разумеется, тот человек, который уже успешно это проделал. Даже если мы так и не найдем Кадара, мы хотя бы узнаем, каким именно способом он исчез отсюда. А значит, теоретически сможем в точности повторить его побег. Дарс задумчиво потер свой подбородок, обдумывая слова. Звучит вполне логично, согласился он наконец. Но что, если они пошлют нас совсем не туда, где действительно находится этот кадр, а просто цинично используют как дешевую наемную силу против конкурентов барона? Вполне возможный сценарий, признал я, именно поэтому наш дорогой Вен так скрупулезно прописывает все эти юридические лазейки в нашем контракте. При первых же серьезных признаках подставы или обмана мгновенно сматываемся отсюда. Нам совершенно не нужна эта локальная политическая война со всеми ее последствиями. А как же обещанные деньги? Практично поинтересовался Дарс. 50 тысяч кредитов — это просто смешная мелочь по сравнению с масштабами наших текущих проблем, махнул рукой. Главное для нас сейчас не эти копейки, а ценная информация и возможность свободного маневра. Пусть они оставят свои деньги себе, если дело дойдет до конфликта. Дарс медленно кивнул, соглашаясь с безупречной логикой рассуждений. «Значит, принимаем их предложение». «Именно так», — подтвердил. «Слушай, а что нам делать с нашим флайером?» Вспомнил вдруг Дарс. «Ведь на нем мы все равно не сможем покинуть пределы этой звездной системы. К сожалению, придется его здесь бросить», — развел руками. «Совсем бросить? Зачем такие крайности?» Удивился Дарс. «Давай лучше попробуем его продать и хоть что-то с него получить». «К великому сожалению, это категорически нельзя делать», — покачал головой. «А это еще почему?» Не понял Дарс. «Как только мы выставим наш флайер на продажу, они моментально поймут, что кто-то всерьез собираемся отсюда сбежать, и тогда немедленно усилят и охрану нашего ангара, и постоянное наблюдение за каждым нашим шагом. А нам такое повышенное внимание сейчас точно не нужно. Очень жаль его просто так бросать», — вздохнул Дарс с сожалением. «Он ведь практически новый, только что из заводского ангара». Через полтора напряженных часа ожидания наш адвокат Вен снова вышел на связь. На этот раз он выглядел заметно более довольным собой и даже слегка самодовольным. «Господа, контракт полностью готов», — торжественно объявил он, демонстрируя нам толстую стопку документов. «Все основные пункты успешно согласованы с их юристами. Официальный срок действия договора составляет ровно 2 недели с возможностью продления исключительно по обоюдному письменному согласию сторон. Вы получаете право расторгнуть этот договор в одностороннем порядке с обязательным уведомлением за 24 часа. Поставленные задачи предельно четко определены, поиск и обнаружение местонахождения Кадара Тирайна. Никаких принудительных действий в отношении третьих лиц контрактом не предусмотрено. Это хорошо, барон также письменно гарантирует полноценную медицинскую помощь в случае получения ранений при исполнении служебных обязанностей и достойную денежную компенсацию семьям в трагическом случае смерти сотрудников. Также специальным пунктом прописано, что вы не обязаны выполнять задачи, которые лично считаете чрезмерно опасными для жизни и здоровья. Превосходно, одобрительно кивнул Дарс. Когда мы должны поставить свои подписи под этим документом? Завтра с самого утра. Госпожа Хестинг будет терпеливо ждать вас в главном административном центре станции ровно в 9 утра по местному времени. Договорились, согласился без колебаний. Остаток вечера прошел на удивление спокойно и размеренно. Кианна тем временем усердно собирала всю доступную в базах данных информацию о трех аварских кланах и их официальных представителях в этой звездной системе. Клан Велитар, методично докладывала она, выводя на большой настенный экран подробное досье с фотографиями. текущий лидер, Маргнет Вольф, широко известен своей крайне агрессивной торговой политикой и прочными связями с различными пиратскими группировками по всей галактике. Специализация клана – торговля редкими и стратегическими металлами, а также высокодоходная контрабанда запрещенных товаров. Клан Хаксур продолжила она свой обстоятельный доклад. Значительно более консервативная и осторожная группа, основная деятельность, банковские операции и долгосрочные инвестиции. Руководитель, Корвак Хаксур, в прошлом кадровый военный с отличной репутацией. В основном здесь они занимаются отмыванием сомнительных кредитов для других банковских кланов по всему сектору. И, наконец, клан Зиталар, завершила она презентацию. Самый молодой и энергичный из всех трех кланов, но одновременно наиболее агрессивный в плане стремительного расширения своего политического влияния. Лидер, Наисса Зиталар, женщина с устоявшейся репутацией, абсолютно безжалостного переговорщика. Чем именно они занимаются в настоящее время, совершенно неизвестно, информация строго засекречена. Весьма интересные и колоритные личности, задумчиво заметил Дарс. С какого клана, по-твоему, нам стоит начать наше расследование? Завтра обязательно узнаем, ответил ему. Сильно подозреваю, что у нашего барона уже есть детально разработанный план действий.